Собиратель обошел своего подданного и обратил взгляд скрытых под зеркальной маской глаз на город. «Я сделал так, чтобы турнир Ваджра прошел на земле», его голос был холодным и властным, «и у меня есть для вас задание. Важное, других у меня и не бывает», напомнил Андмар Гейтсу, «что для последнего любое его поручение важное. Что вы хотите, чтобы я сделал?» Скрыв внутреннюю ярость, собрался Гейтс. «Для начала, нужно обезвредить во время турнира местного смотрителя. Это же он сумел пресечь наши поставки продовольствия с земли для нужд храма и помешал тайно устранить взбунтовавшегося Раддара. Это были не просто вопросы, это были уколы в самолюбие Гейтса, сознательные, указывающие амбициозному землянину свое место. Он оказался довольно смышленым и способным. Незаметно обезвредить его будет довольно сложно. Он обладатель посоха смотрителя. Без него он – никто. Как и любой землянин», перебил подчиненного Андмар собирателей и, усмехнувшись, добавил, «кроме вас, Гейтс, вы украшение вашей расы, разумеется». Естественно, собиратель так не считал, и Гейтс это прекрасно понимал. Собиратель презирал всех землян, и неважно откуда они, из культуры Туиккарума или с земли, для него все они были тупым быдлом. «Вы предлагаете выкрасть посох, для начала, а затем, когда смотритель будет ослаблен, вы сделаете следующее. Давно Даран так не наедался, но уйти от жены Давида, не отведав ее коронных блюд и новинок, было невозможно. Таким ароматом сопротивляться было нельзя, да и не очень-то и хотелось. Одолев последний кусок осетинского пирога с сыром, гость наконец-то откинулся на спинку красивого деревянного кресла и возложил руки на раздувшееся пузо. Рядом, на стуле, висели его плащ и сумка. Посох Даран оставил у входа, среди зонтиков, кусков пластиковых труб и прочего хлама, который обычно содержат в углу прихожей. Полами его плаща крайне заинтересовался кот Монпасье, регулярно намереваясь впиться в них своими когтями и зубами. Людишки постоянно мешали ему это сделать, отгоняя то криком, то угрозой физической расправы, то вкусняшкой со стола. «Неудивительно, что ты никак не похудеешь», в своей манере похвалил Даран хозяйку, обращаясь к ее мужу. Дава замерой возмущенно посмотрел на друга. «Не надо тут мне, я в идеальной форме». «А да, почти идеальная сфера», — засмеялся Даран. Давид поддержал его, отпил из чашки и, вспомнив что-то важное, воскликнул. «О, Эля говорила, ты нашел себе пару наконец-то?» Он с интересом уставился на товарища. Даран застыл с наполовину поднесенной вилкой у рта и вопросительно посмотрел на женщину. «На прошлой неделе я видела тебя в кофейне на рынке с какой-то симпотичной девушкой в шляпе, и вы довольно мило общались», — пояснила Эля. «Кхе», — крякнул смотритель и, помычав, все-таки выдал, «да мы просто по работе говорили. Она работает в университете садовницей и преподавателем биологии. Красивая баба», — выпали Давид, склонившись к другу. «Эля показала мне фотки. Бери, пока другие не забрали». Даран возмущенно посмотрел на жену друга. Так пожала плечами и хихикнула, мол, «извини». Даран покачал головой. «Ох, Эля, Эля, ты все та же сплетница. Не съезжай с темы», — напомнила она. «Познакомишь нас с ней?» Даран устало неловко, он опустил глаза, замялся и вспомнил, что уже слишком засиделся. «Мы просто коллеги», усмехнулся он и добавил, «ладно, спасибо вам за гостеприимство, но мне пора ехать на работу. Рад был видеть вас, но дел по горло». Давид посмотрела на жену и разочарованно покачала головой. Смотритель подошел к выходу, поправил ворот плаща, выудил из угла посох и, сделав прощальный жест, вышел из дома. «Надо его с кем-то познакомить», — буркнул Давид, когда Даран захлопнул дверь. «Он уже познакомился, расслабься», — махнула рукой Эля, безошибочно разбиравшаяся в людях и отношениях между ними. Оказавшись за воротами, Даран надел смарточки, подключился к сети, и на него тут же обрушилась лавина уведомлений из университета. Смотритель выругался, дождался такси и снова окунулся в организационный ад. Он толком и не помнил, как добрался вечером домой, в небольшую съемную квартирку, и отключился беспробудным сном. Завтра будет турнир. Проснулся он от того, что смарт-очки яростно моргали и извергали из себя крутой гитарный ритм. Ему звонили, а за окном было прекрасное солнечное утро. Судя по высоте светило, уже часов 8-10. Даран вскочил. Вот же ша. Он нацепил очки и ответил на звонок. В поле зрения возник аватар ректора Орда. «Где тебя носит?» Начальник был не в духе. «Я, это самое. Не надо оправданий», — отрезал начальник, бегом на работу. «Народ вот-вот начнет прибывать, и неплохо было бы, чтобы смотритель был на месте». Даран оделся, наспех почистил зубы и, ухватив с собой недоеденный вечером бутерброд с сыром в качестве завтрака, выбежал из квартиры. Через 20 минут, сколько занимала дорога от его дома до университета, он, весь помятый и сосунувшимся лицом, завалился в свой склад-кабинет, где уже собрались члены команды организаторов турнира, в числе которых, помимо стражей, были студенты и некоторые преподаватели. Орт обернулся и расставил руки в стороны, задавая немой вопрос. Даррен пожал плечами. «Сорян, уволю к чертям», – зашипел ректор. Смотритель земного филиала встал за своим столом и движением руки вывел в общий слой дополненной реальности карту стадиона и окрестностей вокруг него. Она собирала данные со всех открытых источников сети города и поэтому на ней, помимо зданий, дорог и прочего, что обычно можно увидеть на картах, было множество разноцветных точек, обозначавших людей и автомобили. «Давайте все повторим», — собрался с мыслями Даррен. «Черимов, твоя команда следит за наличием всего необходимого для участников турнира. Полотенца, дополнительные батареи, вода, еда и все прочее. Акса, твои стражи по периметру арены и по близлежащим территориям вокруг университета отгоняйте излишне любопытных прохожих и тех, кто заблудился. Не убейте только никого, я вас умоляю. Прытько и Михайлов отвечайте за трансляцию. Громов, твои подчиненные чинят тех, кто сломался. Свои зелья никому не предлагай. Хочется, чтобы все остались целые и адекватные. Мне можешь что-нибудь для бодрости духа, а то я на автопилоте. Я не участник. Ну ладно, раз начальство говорит нельзя, то нельзя. Так, что там дальше? Ага, Меликян, Элеонора Михайловна, на вас, конечно, кухня. Да, народу много. Да, я понимаю, что кухня не рассчитана на такой поток. Да, надо было раньше предупредить о смене меню. Элеонора Михайловна, ну давайте теперь все нахер отменим. Извините. В общем, я верю в вас. Вот, и ректор тоже. Видите, вроде все. Вопросы, ответом было молчание. Вопросы, Даррен обратился к руководству. Ректор снова развел руки и пожал плечами. Вот и отлично. Пора начинать, подытожил Даррен. Активных швов на Земле было известно всего 3, и все они находились на территории университета, поэтому гости из Академа могли попасть на Землю только через один из них. Для такого потока людей не годились ни дверь в кабинете у ректора, ни двери в подвале у смотрителя. Поэтому для приема участников и зрителей отвели шов, находящийся на центральной площади. Он располагался на высоте около 4 метров над фонтаном на центральной площади и был достаточно широк, чтобы через него могла пройти небольшая группа людей. Для этого была сооружена специальная лестница с рамкой, обозначавшей границы активной зоны шва. Она и 2 дополнительные лестницы, дугами спускавшимися на площадь, были украшены вьющимися растениями с сочно-зелеными листьями и сонмом разноцветных, благоухающих цветов, творение рук Софии. Дальше, с места спуска, по асфальту и граниту дорожек, этот плющ вился за пределы университета, через лес к стадиону. Студенты плотной толпой облепили площадь и разрывались в аплодисментах каждый раз, когда в рамке шва появлялся кто-то, хоть немного известный. Гномы и драмункас, эльфы и джинны, орки и урты, змеи и драконы, земляне и представители других, более редких рас в Академе, одетые шикарно и по-простому, влиятельные персоны и обычные граждане. Недалеко от фонтана, между гостями и толпой студентов сидел Бумер, огромный, кучерявый и черный. Несмотря на свои пугающие размеры, выглядел он крайне дружелюбно, вывалив розовый язык и радостно гавкая в приветствии новых гостей. Некоторые, чаще всего орки, ураты или драконы, подходили к нему и гладили. Какая-то первокурсница умудрилась навязать на макушку Бумера желтый бантик, превратив боевого пса в милое создание. Даррен стоял под тенью одной из гигантских крымских сосен и, опершись подбородком о конец своего посоха, угрюмо всматривался в прибывающих. «Ты что такой хмурый?» – толкнула его София. Она была искренне рада всему происходящему и полностью отдавалась праздничной атмосфере. Особенно ей приносило удовольствие, с каким восторгом гости отмечали зеленое убранство территории, специально подготовленное Софией для турнира. Пестрые плющи, цветы размером с машину, гигантские фрактальные папоротники и множество клумб, усаженных редчайшими экземплярами флоры Туиткарума и планет Союза Волшебных Миров. Все светилось, вспыхивало, меняло свою окраску, шевелилось и шумело, демонстрируя буйство и красоту жизни. Прямо-таки какой-то сказочный лес. Однако Громов, стоявший рядом, разделял чувство Дарана и с настороженностью всматривался в гостей. «Он предчувствует воняющую кучу проблем», — ответил он Софии, — «и я с ним согласен. Половину из участников турнира ненавидят друг друга. Старые конкурирующие между собой клубы магического фехтования и влиятельные ненавидящие друг друга бойцы. Несмотря на все правила, они будут стараться сделать друг другу максимально больно. Мои роботы будут штопать их сегодня без остановки. Ага, тем более, что часть из них ты сам отправишь на больничную койку», — хмыкнул Дарн, мельком читая сводку об очередном именитом госте. Громов давно занимался магическим фехтованием и когда-то даже числится серьезным бойцом, известным в движении. Но с тех пор, как его перевели на землю из Аккадема, тренировался он редко, лишь иногда практикуясь со старыми знакомыми, попадая по делам на Итту Иткарум. Но потом, появился Даран и проявил неподдельный интерес к этому делу. Обладая богатым опытом исторического фехтования за плечами, после нескольких тренировок, Даран стал отличным спарринг-партнером для Громова, и они вместе стали готовиться к турниру, рассчитывая надрать всем задницу и встретиться в финале турнира. Но смотрителю не повезло. Впереди, вместо праздника неприкрытого насилия, его ожидали целые сутки организационного чистилища. Поэтому обида на всю несправедливость этого мира была написана хмурой маской на его лице. «Сочувствую», — похлопал его по плечу Руслан. «Суки», — с тоской выдавил из себя Даран. «Какая-то компашка студентов решила срезать дорогу и пройти через место, где уютно обосновались Даран и компания. Они веселым потоком обволокли преподавателей, потолкались, едва не сбив смотрителя с ног, и умчались дальше. Вот же шастада», — выругался Даран, поправляя свой плащ. Вдруг толпа вокруг фонтана зароптала, потому что появился один из сильнейших клубов Аккадема, Река Истины. Во главе процессии с миролюбивым и смиренным видом шел хранитель Гейтс. Даран вспомнил про черного дракона, которого он лишил жизни из-за интриг этого храмовника, и ему жутко захотелось отвесить гостю пару хороших ударов в качестве дружеского приветствия. Он инстинктивно попытался сжать древко посоха и с замешательством понял, что в руке ничего нет. Смотритель в панике обернулся вокруг себя и, не найдя палку, в сердцах выругался. «Ты так рад его видеть», — отреагировал Громов. Даран попытался вспомнить, где оставил посох, не смог и снова выругался. «Да что ж такое», — забеспокоилась Софа. «Я потерял палку», — поморщился смотритель. «Твою мать». Коллеги оживились. «Это не дело», — Громов тоже оглянулся, осматривая кусты и траву в округе. «Давай вспоминай». «Да, давай вспоминай», — подал голос помощник. «Если профукаешь посох, то тебе хана». «Заткнись», — зашипел Даран. София с Русланом обернулись на товарища, подумали и поняли. «А, помощник», — хором сказали он. «Бумер найдет, бумер», — позвал пса смотритель. Неприличное расстояние, ни шум толпы не помешали псу вычленить оклик своего хозяина. Бумер ринулся с места и, чуть не сбив с ног пару нерасторопных студентов, оказался рядом со смотрителем и радостно залаял. «Хозяин, бумер здесь, хозяин, бумер здесь», — раздавался в голове ударно веселый грубый голос. Драконьи псы были невероятно умными и обучены собачьему языку, с помощью которого они общались с людьми, машинами и друг другом. Алгоритмы автопереводчиков для общения на человеческих языках без особых проблем справлялись и с животными языками. Смотритель потрепал того по голове, и пес, не выдержав, ринулся лизаться. Даран отчаянно пытался отбиться от этого неожиданного приступа любви, прикрывая свое лицо руками. Он хотел угомонить пса и приказать ему искать посох, но никак не мог добиться от последнего адекватного поведения. «А, смотритель Даран, рад видеть вас. Я смотрю, играете с песиком». Песик бросил попытки залезать хозяина до смерти, напрягся и зарычал, мгновенно превратившись в адскую гончую. Процессия реки времени благоразумно отступила назад. Гейтс помахал рукой бумеру. «Любит меня», — прокомментировал Анджелу поведение пса. Он подошел ближе к тройке друзей, слегка косясь на бумера, и протянул руку Дарану. Смотритель, с подозрением глядя на Гейтса, ответил на приглашение и раскрыл ладонь для рукопожатия, всю в собачьих слюнях. «Надеюсь, сегодняшний турнир пройдет без эксцессов», — холодно спросил он. Гейтс с отвращением посмотрел на мокрую руку смотрителя и брезгливо убрал свою, так и не завершив приветствие. «Надейся», — презрительно усмехнулся Гейтс и, развернувшись, поплыл по устланной цветочным плющом дорожке в сторону стадиона. Бойцы его клуба двинулись за ним. Все кроме одного. Крепкий, высокий джинн, одетый, как и все члены Реки Истины, в черный костюм с шевроном клуба на правом плече, изображающим дельту реки, впадающей в море. Джинны были энергетическими существами, и их гуманоидные тела создавались из первоматерии, поэтому они могли обладать разнообразными свойствами. Каждый джинн выращивал свое тело с ранних лет, сращиваясь с ним и по наступлению совершеннолетия становясь единым целым. Все джинны могли терять плотную форму, превращаясь в электрическое облако и принимать ее обратно. Однако этот процесс был не столь быстрым, чтобы джинны пользовались им по щелчку пальцев. Даже у самых старых и опытных представителей их расы на это уходило несколько минут, а у большинства же процесс занимал несколько часов. Лицо Атракса было слишком худым даже по сравнению с эльфами, кожа постоянно переливалась черно-синими волнами, а глаза были черными. Он без эмоций изучал смотрителя. Последний принял дуэль взглядов. «Атракс, рад видеть вас на земле. Я бы очень хотел встретиться с вами на ристалище», — нарушил молчание Дран. Джин сделал движение рукой от лба к Драну, отдавая знак уважения последнему. «Да, мне говорили, что вы способный боец, но, я думаю, у нас еще будет шанс сразиться». Громов положил руку на плечо Драна. «Ничего, Атракс, тебе будет с кем сегодня повоевать», — уверенно произнес он. Джин перевел взгляд на главврача, едва заметно скривил губы в улыбке и, повторив жест уважения, отправился за своими. «Кто это был?» – взволнованно спросила София. «Фаворит этого турнира, лорд Атракс, представитель очень древнего и влиятельного джинского рода», – пояснил Руслан, откашлялся и как бы невзначай добавил, «а еще он действующий чемпион большого турнира Аккадима». София с тревогой посмотрела на Громова. «Бумер, нарушил тишину Даран, найди эту чертову палку. Чувствую, она мне сегодня понадобится». Пес гавкнул в подтверждение приказа и рванул с места, обследовать округу. Команда организаторов едва успела вовремя подготовить стадион под нужды турнира. Весь предыдущий день хозроботы Дарана носились по стадиону. Расстилали покрытие, расставляли стеллажи, навесы, столы и стулья. В итоге, было подготовлено два больших ристалища квадратной формы со стороной в 20 метров и вся необходимая для судейских бригад и участников инфраструктура. Первый турнир по классической дуэли на Земле был знаменательным событием, и многим жителям Аккадима и Союза Волшебных Миров захотелось отметиться в истории своим присутствием на нем. Поэтому стадион был забит до отказа, и те, кому не досталось мест, либо сидели на ступеньках между рядами, либо остались на территории университета, устроив пикник под густым кронами парковых деревьев и смотря трансляцию турнира по сети. Участники, заявленные на турнир, уже прошли этап проверки экипировки и вооружения, в качестве которого выступали импульсные мечи. Первые бои должны были начаться сразу после этапа жеребьевки, в результате которого участники будут разбиты на подгруппы. Вокруг них роем крутились крошечные медиаботы различных аккредитованных информационных организаций и блогеров. Бойцы были экипированы в дуэльные костюмы разных фасонов и расцветок, сшитые из ткани, способные мгновенно менять свою прочность в месте удара и обладающие высочайшей жаростойкостью и электроизоляционностью. В большинстве случаев этого было достаточно, но кинетическую энергию остановить было невозможно, и поэтому поверх куртки со штанами крепились специальные пластины для защиты всех важных частей тела от ушибов и переломов. На головы участники одевали специальные прозрачные шлемы. Все это дополнялось тонкой аурой силового щита, служившего первой линией обороны. Многие из фехтовальщиков носили плащи, на которых изображались эмблемы клубов, имена любимых дам, великие цитаты и выражения, в общем, все, чем человек считал нужным поделиться с этим миром. Оружие у каждого было свое, у кого-то посох, у кого-то рапира, а у кого-то сабля, но преобладали все же короткие и длинные мечи. В сложенном состоянии оружие выглядело просто как цилиндрический брусок длиной в 20-30 сантиметров, но стоило его активировать, как оно тут же раскладывалось в свою боевую форму. Бойцы вели себя по-разному. Кто-то активно, с серьезным выражением лица, изображал разминку, изгибая свои члены до неестественных углов. Кто-то, с видом терминатора, прохаживался между людьми и устраивал поединки взглядами с потенциальными соперниками. Кто-то медитировал, сложив свое тело в немыслимой позе, ну а кто-то весело и непринужденно общался и шутил. У всех был свой способ скрыть предтурнирный мандраж. «А ты как всегда спокоен», — лаконично отметил Гейтс. Атрокс едва заметно улыбнулся. Тут для меня соперников нет, все-таки это небольшой турнир. Они стояли на отведенной для их клуба площадке у кромки одного из ристалищ. Атрокс ощущал напряжение бойцов, оказывающихся рядом с ним. Мало кто набирался смелости посмотреть ему в глаза. Джин поднял руку с зажатой в ней книгой. У нее был массивный управляющий блок, аккумулирующий в себе вдвое больший запас энергии, чем это необходимо было для сегодняшнего дня. Обычно лишний вес на турнире – это плохо, но сегодня фавориту нужно будет очень много энергии, чтобы исполнить приказ его иерарха. Но, возможно, у меня сегодня будет шанс сойтись с достойными соперником. Атрокс сделал плавное движение рукой. Книга Джинна вспыхнула и в центре чаши, образованной ладонью, возникла шаровая молния. Гейтс быстро протянул руку, забрал молнию себе и, сжав кулак, поглотил ее энергию. «Не заигрывайся, Атрокс. Не забывай, зачем мы тут вообще. Действуем строго по плану. Несмотря на то, что у местного смотрителя теперь нет посоха, тут достаточно тех, кто может, в случае нашего провала, дать нам достойный бой. Если все получится, то наш храм станет на шаг ближе, чтобы снова обрести своего бога, а мы к той власти, которой заслуживаем. Если Верховный не решит по-другому», Андмар Гейтс издевательски прошептал Джин. Глава Реки Истины сделал молниеносное движение и, схватив Атрокса за шиворот, резко притянул его к себе. Это не осталось незамеченным окружающими и породило волну перемолвок. «Следи за языком», — холодно произнес Гейтс. «Таких, как ты, выскочек, я давил еще когда тебя и в планах не было. Подумай об этом, когда будешь выполнять заднее. Когда-нибудь твоя дерзость может перевесить пользу от твоей знаменитой фамилии и таланта боевого мага. И тогда у меня не будет причин сдерживать себя». Он разжал руку. Крепкий Джин выпрямился словно пружина, потер горло и склонил голову. «Приношу извинения, Верховный, и прекрати так называть меня на людях», — Гейтс задумался, сосредоточься на задании. «Когда ты его выполнишь, я лично представлю тебя Верховному. Думаю, он найдет место твоим амбициям в высшем жречестве храма». Атрокс снова склонил голову, а Гейтс, шумно вздохнув, снова вернулся к изучению пришедших на турнир именитых гостей. С внутренней политикой он разобрался, теперь настало время подумать о внешней. На площадку с ристалищами вышел главный библиотекарь университета Арутадар, которого традиционно назначали главным секретарем этого турнира. Одет он был в цветастый костюм и желтую накидку, а на голове восседала высокая шапка, чем-то напоминавшая кавказскую бурку. Гном одевал ее на каждый турнир, и она, негласно, стала одним из его символов среди жителей Аккадима. «Внимание участникам!» — прогремел голос Арутадара, жеребьевка окончена. «Просьба ознакомиться с группами. Бойцам из группы через 5 минут собраться в зоне секретариата». Зрители встретили эту новость аплодисментами, а на двух больших экранах, установленных в разных концах арены, отобразилась турнирная сетка. «О, я в первой группе», — оживился Руслан. «Так, кто там у нас?» «Ага, этого вообще не знаю. Едар, Краут, ХМ». «Ну, слушай, кроме Едара, тут особо и бояться-то некого». Даран слушал его вполуха, наблюдая за сценой между Гейтсом и Атроксом. «Эй, я кому говорю?» — пихнул его главврач. «Ты чего?» «А, да так, просто Гейтс ведет себя подозрительно. Слишком уж он напряжен», — пояснил смотритель, тяжело вздохнул и добавил. «И где эта псина с моей палкой? Уф, чует моя жопа что-то тут неладно. Вечно твоя жопа что-то чует. Ты лучше поддержи друга перед боями», — возмутился главврач. «Поддерживаю», — Даран увесисто хлопнул Громова по плечу. «Достаточно, да ну тебя нахер», — махнул рукой главврач. «Ладно, ладно», — пошутил. «Давай, соберись, думай и не теряй контроль над эмоциями, в остальном ты готов». «Понял», — они сцепили руки в замок и обнялись. «Понял, я пошел». Даран с завистью посмотрел на друга и отправился заниматься хозяйственными делами. Несмотря на то, что жители Аккадима были на другом витке цивилизации в разы образованнее, чем земляне, мусора и проблем они производил не меньше, чем обычные болельщики на любом матче. Смотрителю поступил ряд оповещений от систем университета, что несколько единиц подконтрольной ему техники попали под горячую руку кого-то из гостей и требовали замены. Не заставили себя ждать и стражи университета, уже успевшие повязать группку неосмотрительных туристов, решивших пройтись до стадиона, игнорируя множество предупреждений по пути. Нужно было их куда-то определить на время, причем так, чтобы это место не выглядело как камера предварительного задержания. И прочие дела и делишки, все усиливающимся потоком лившиеся на голову бедного смотрителя. Турнир открывал бой Громова с Едаром. Бойцы вышли на стартовые позиции у отметок, расположенных в 20 метрах друг от друга. Оба полагались больше на силу щитов и навыки фехтования, чем на дистанционные заклинания. Еще до поединка они наложили на себя целый ворох защитных и усиливающих заклинаний. Почти все из них требовали постоянной подпитки энергии книги, и поэтому их дистанционные поражающие заклинания сильно потеряли в мощности и не смогли бы пробить защиту друг друга. «Бойцы готовы?» – прозвучал голос главного рефери. Громов и Едар отдали жест приветствия и стали в фехтовальные позы, выставив руки вперед. «Активировать оружие!» – скомандовал судья. Громов первым вытянул руку с мечом перед собой и перевел его в боевой режим. Менее чем за секунду из рукоятки его меча выдвинулась гарда и вынырнул длинный клинок из сверхпочного сплава. Затем от гарды к острию метнулся импульс энергии, и вокруг клинка возникла едва заметная алая аура плазмы. Меч был готов к бою и заряжен. Сразу после этого Едар проделал то же самое. Аура заряда его меча была зеленая и чуть ярче. Напоминаю все присутствующим правила. Разрешено любое оружие ближнего или дальнего боя, разрешена любая метамагия. Бойцы, поприветствуйте друг друга. Едар и Громов поднесли руки к своим головам так, чтобы гарды мечей оказались у их лбов. Выждав с несколько мгновений, они завершили приветственный жест и встали в боевые стойки. Бой. Долго не думая, они сделали несколько быстрых шагов навстречу друг к другу и вышли на среднюю дистанцию боя, где поразить соперника можно было одним ловким уколом. Первое действие совершил Громов. Он стремительно сделал выпад вперед и попытался поразить Едара в область шеи, но тот успел поставить блок. Клинки Громова и Едара разрядились вместе их соприкосновения. Произошел выброс энергии, и мечи тут же зарядились вновь. А Едар попытался провести контратаку и рубанул мечом сверху вниз. Спустя 5 минут бой был окончен, и Руслан, довольный победой, обнял соперника, отдавая тому должное. Зрители искупали первых бойцов в аплодисментах. Следующая пара, Мармиран и Луава. Смотритель находился в одном из подсобных помещений стадиона и грустно смотрел на 6 разбитых хозяйственных роботов. Одного из них он уже попытался починить, но потерпел неудачу и плюнул на это дело до следующей недели. Часть области видимости его смарточков занимали 2 экрана с трансляциями с ресталищ турнира, где бойцы лихо лупили друг другу о всем, че только можно. «Эй!» – как всегда неожиданно подал голос помощник. Даран даже не вздрогнул, как это обычно было ранее. «Чего тебе? Ты работать собираешь?» – скептически произнес шарик в кармане. Даран завис. «В смысле?» – возмутился он. «А я чем, твою мать, тут занимаюсь? Угомонись». «Ладно, не буду загадками говорить». Через шов прилетело 12 бойцов реки Истины, а у ресталища их 11. «И что, может, в сортир отошел? Тебя бы самого в сортир отправить», — съязвил помощник. «Лично я не регистрирую сигнатуру пропавшего ни на территории университета, ни в округе нее, ни на стадионе». Даран призадумался. Вернулся в Аккадем, ответ отрицательный, и судя по охранным системам, он не покидал территорию университета. А нафига ему ее покидать? Погулять, блин, Даран, займись делом уже, мусор твои роботы и без тебя уберут. Так что, Фас, в словах помощника был резон. Пропавший подручный Гейтса не сулил ничего хорошего. Ты прав, надо поискать его, согласился смотритель. Ты что, сам решил этим заняться? Лучше расскажи все ректору, а он сообщит страже университета, которая его и выпустила, скептически заметил Даран. Не лучшая идея. Да, вероятность есть, замешкался помощник. Ну ладно, но кто тебя подменит, пока ты шатаешься по округе? Есть один человек. И кто же это? Ты, выпалил смотритель. Я же не человек. Неважно, махнул рукой Даран. Ну ладно, нехотя согласился помощник. И как ты собираешься его искать? Есть способ. Даран пулей вылетел со стадиона. Спринтерским темпом пронесся через буферный лес и спустя минуту оказался у себя в кабинете. Подбежав к телу помощника, он с размаху влепил сферу в предназначенное на лбу робота место и бегом ринулся назад на улицу, на ходу бросив: «Ты за главного!» Выскочив наружу, смотритель тут же несколько раз свистнул, призывая пса. Бумер появился так быстро, что могло создаться впечатление, будто он сидел где-то неподалеку, только и ожидая, когда его снова позовут. Огромная черная туча стремительным облаком вынырнула из растущих рядом кустов и едва успела затормозить перед хозяином. Во рту он держал какую-то палку, на этот раз оказавшуюся чьей-то тростью. Прошло 2 часа, с того момента, как смотритель приказал псу разыскать посох, и тот, не стесняясь, тащил к хозяину все, что хоть как-то было похоже на искомый предмет. Бумер, блин, надеюсь, хозяин трости жив. Он забрал ее у пса и выкинул в сторону. Ладно, иди сюда. Бумер подошел ближе и Дарен вывел голограмму пропавшего члена реки истины над своей ладонью. Найди мне этого хмыря, помнишь запах? Бумер мог бы и обидеться на такой вопрос, но вместо этого утвердительно гавкнул. Окей, ищи. Пес рванул с места. Меня-то хоть подожди, выкрикнул смотритель и побежал за собакой. Он догнал Бумера за воротами центрального входа, где он впервые встретился с Ордом. Здесь же находилась остановка для общественного транспорта. На ней было достаточно людно, а рядом, на парковке, ожидало клиентов с десяток такси. Присутствующий здесь народ притих, с опаской посматривая на огромного, размером с пони, черного пса, который неистово заходился громким лаем. «Сюда, сюда, бежать!» — гавкал Бумер. Едва Даррен остановился рядом с ним, пес попытался рвануть дальше, но был грубо схвачен за ошейник. Дарену чуть руку не оторвало. «Стоять!» — вырвалось у смотрителя. «Я не угонюсь за тобой, землянин!» «Слаб!» — пролаял Бумер. Смотритель ответил возмущенным взглядом и только хотел отчитать пса, как чей-то знакомый голос окликнул его. «Даррен, брат, а ты что тут делаешь?» Смотритель обернулся и едва слышно выругался. На парковке такси стоял Дава, облокотившись о свою тонированную черную ладу. Большинство такси было беспилотным, но люди, все еще подрабатывающие этим ремеслом, могли составить конкуренцию искусственному интеллекту во многих нюансах. Только человек мог рассказать интересную историю, придумать обходящий и более быстрый путь, а также, что самое главное, нарушить правила дорожного движения, что для автопилота было недопустимо. «У меня к тебе такой же вопрос», — отозвался Даррен, еле сдерживая пса. «Я вообще-то работаю, я вообще-то тоже», — огрызнулся смотритель, но тут же спохватился. «О, Дава, ты ж еще и таксист». Школьный друг развел руки, мол, а ты только узнал об этом. «Дава, мне сегодня нужно очень быстро и, возможно, далеко. Можно заказ на весь день сделать?» Давид расплылся в улыбке. «Что случилось?» «Сложно сказать, но проблема серьезная, только быстро». Даррен не лукавил и, видимо, сказал это с таким выражением, что Давид спрятал улыбку и, прыгая в водительское кресло, крикнул. «Прыгай, братан, о деньгах потом поговорим». Смотритель обернулся к псу. «Короче, бежишь по дорогам так, чтобы мы могли проехать за тобой». «Понял?» Бумер утвердительно рявкнул. Люди на остановке вздрогнули и решили всей толпой загрузиться в уже отходящий автобус, ломанувшись в его открытые двери. «Жди команды», Даррен медленно отпустил ошейник и, не отрывая взгляда от пса, влез в машину. Бумер напрягся, частично прижался к земле и, виляя хвостом, с азартом ожидал, когда хозяин даст добро. «Так, Дава, вот трекинга песика. Ехать надо за ним и желательно не отставать, но так, чтобы нас менты не стопанули». «Окей», Дава надел смарточки, получил точку трекинга, вывел ее в приложение навигатора и завел двигатель. Даррен, зная, как водит его друг, тяжело вздохнул и пристегнул ремень безопасности. Он жутко боялся скорости, а сейчас его ожидало настоящее ралли без правил дорожного движения и скоростных ограничений. «Можешь не пристегиваться», — Давид бросил дежурную фразу всех четких водил. Даррен медленно повернулся в его сторону и посмотрел на друга как на психа, а тот и вправду немного на него смахивал. В его глазах горел такой же азарт, как и у Бумера. Смотритель тихо выругался и покрепче вцепился в ручку над окном. «Ладно», — произнес он и позвал пса, Бумер. Тот дернулся и приготовился стартовать. Даррен поднял руку и, резко ее опустив, выкрикнул. «Бгнали!» Бумер ринулся с места, выбежал на дорогу и помчался, обгоняя машины. Колеса такси взвизгнули и породили столб черного дыма, а Даррена впечатало в кресло. Бумер уводил их прочь от Сочи в сторону Хасты. В этот день множество водителей были обескуражены, когда мимо них проносилась сначала огромная волосатая псина, а за ней черная тонированная лада. Даррен то и дело выкрикивал: «Куда ты? Пешеходный переход! Сбавь скорость, сука! Сбавь!» И, конечно же, ну и свое любимое сукопть. Когда их гонка приблизилась к Хасте, Даррен уже перестал кричать, просто смирившись с тем фактом, что ничего сделать уже не может и, если его жизнь сейчас вдруг прервется, то что тут поделаешь? Вон, облачка какие красивые, и море все в волнах. Какой-то лошара на спортбайке в окне промелькнул. Красота. Они свернули в Хосту и понеслись по центральной улице, пугая пешеходов и водителей. Спустя пару минут крутых поворотов, они оказались у входа в Тисосамшитовую рощу. Бумер ждал их у входа, приковав к себе внимание посетителей природного парка. Когда Лада остановилась рядом с ним, он снова зашелся лаем. «Земляне, медленные», — издевался он. Дава вылез из машины вместе с Дараном. Он был в прекрасном расположении духа после такой гонки, а вот Даран чуть не расплакался, когда почувствовал под ногами земную твердь. «Чего это он?» — спросил Дава, указывая на безумствующего пса. Даран почесал затылок. «Тебе лучше не знать», — уклончиво ответил он, но вспомнив, что на Земле еще не разработали системы общения с животными, быстро поправился, видимо, гонка понравилась. «Тебе помощь не нужна?» — спросил Давид, заметив, что друг стал серьезным и настороженным, как в их детстве, когда назревала драка. Смотритель отрицательно покачал головой. «Не в этот раз. Лучшая помощь будет, если ты нас здесь подождешь». Дава кивнул в знак согласия, а Даран подошел к Бумеру и тихо прошептал, охраняя его: «Если не вернусь через час, отправляйся искать меня». «Ясно, пес», подражая своему хозяину, тихо тявкнул и, подбежав к машине, сел рядом с ней. Давид почувствовал себя неуютно рядом с такой громадной псиной и решил залезть обратно в автомобиль. Громов одолел всех своих соперников в плей-офф стадии и готовился к финалу, где должен был сойтись в бою с Атраксом. Но поделиться радостью от побед со смотрителем главврач не смог, так как тот ни разу не появился у ристалища с тех самых пор, как ушел заниматься турнирной бытовухой. С одной стороны, он понимал друга и даже жалел его, зная, насколько сильно тот хотел оказаться в числе участников, но все же ему было немного обидно. «Поздравляю», — нарушила его мысли София. На ней уже была третья за день шляпка, белая, с широкими полями и черным цветком. «Спасибо, Даран так и не объявился, нет и нигде не могу его найти. Я вместо него», — раздался грубый голос. Коллеги обернулись и вздрогнули. Нелепый, потертый и готовый вот-вот развалиться робот помощника появлялся настолько редко в их жизни, что они никак не могли к нему привыкнуть. «И где же он сам?» — спросил Руслан. «Тут такое дело. Помощник рассказала им про пропавшего бойца Реки Истины. Почему вы не сообщили руководству?» — обеспокоенно спросила София. «Даран решил проверить все сам», — ответил робот. Он опасался, что если тут есть некий преступный замысел, то информация о том, что мы заинтересовались этим бойцом, может просочиться к Гейтсу и его людям в страже университета. А если пустяк, то лишний раз дергать ректора не стоит. Это же глупо. Надо ему все рассказать», — решила София. Через несколько минут они втроем оказались возле центральной ложи стадиона, где собрались самые именитые и влиятельные гости. Выманив под надуманным предлогом Орда, они, ничего не говоря, отвели его в какой-то кабинет, заваленный хламом, и, оставшись наедине, рассказали о происходящем. «И где он сейчас?» — сурово спросил робот и ректор. «В Тисосамшитовой роще», — ответил тот. Ректор на секунду задумался, и вдруг его лицо изменилось, изобразив озабоченность. «Что-то не так?» — отреагировал Громов. Вместо ответа ректор отдал приказ помощнику. «Связаться с Дараном можешь?» «Нет, палку он потерял, а мой интерфейс здесь». Робот пальцем в сферу на лбу. Орк закатил глаза и, посмотрев вверх, взмолился. «А великое древо?» Он еще и посох прошляпил. «Если вернется, точно уволю». Затем он тяжело вздохнул и снова обратился к роботу. «Тогда набери его по местной связи, придется пойти на риск». «Понял, звоню ему на очки», — принял помощник, затем замолчал на несколько секунд, чтобы снова заговорить, только теперь голосом смотрителя. «Че надо?» «Это Орд, так что молчи и слушай», — приказал старик и продолжил, обращаясь уже ко всем сразу. «На Земле три активных шва, и все они находятся на территории университета. Это все знают, но на самом деле, швов на этой планете гораздо больше, только они нестабильные и поэтому непригодны для использования». «Сколько?» — вклинился Громов, не отличающийся соблюдением субординации. «Сотни», — поступил короткий ответ. «Сотни», — воскликнул главврач. «Но как? Откуда?» Девушка не верила своим ушам. «Неизвестно. Ученые университета считают, что это некая аномалия для системы мирового древа в целом. Сотни нестабильных швов и...» Старик запнулся, не зная, стоит ли доверяться коллегам дальше, но все же решился. «И не все из них ведут как Кадиму, и даже не все ведут на Итту Иткарум». Наступила тишина. София с Громовым даже не знали, как на такое реагировать. Обычно на один мир приходилось максимум до 5 швов, но сотни в одном месте — это сенсация. Однако эти области, Куда они ведут? Плохо исследованы, продолжил Орд. Нестабильные швы активируются очень редко и на короткое время. С ними очень опасно и трудно работать, поэтому с тех пор, как человечество вернулись в Аккадим, мы не особо много собрали информации о тех мирах. Но как они образа? София хотела удовлетворить разгоревшееся любопытство. Сейчас это не важно, оборвал ее ректор, важно другое. Он снова взял паузу, внимательно посмотрел на собеседников и продолжил. Важно то, что в Тесосамшитовой роще находится один из таких швов, и он ведет к той части университета в Аккадиме, где спрятана реликвия. Это хреново, тихо подытожил Даран. Так к чему вы клоните, уточнил Громов. К тому, вместо ректора ответил Даран, что храмовники Андмар не оставляют попыток завладеть этой самой реликвией, чем бы она там ни была, и поэтому хотят сделать шов в роще стабильным, закончил лорд. А такое возможно? Удивилась София. Конечно, возможно, усмехнулся ректор. Как ни удивительно, для этого существует специальное оборудование. Его очень мало, и оно бесценно. Древние артефакты университета. Откуда оно у храмовников? Спросил Громов. Это очень старая организация, уклончиво ответил ректор. Извините, вклинился в разговор помощник. Я чувствую, что кто-то пытается осуществить пеленгацию смотрителя по каналу связи. Гейтс, предположил Даран. Возможно, ответил помощник. Ладно, тогда заканчиваем, отрезал Даран. Пойду поищу нашего туриста, а вы? Смотритель не успел договорить. Меня отрезали, робот развел культяпками. Орд кивнул и снова обратился к собравшимся. Надеюсь, он справится. Но есть и еще один шов, ведущий в эту часть университета. Он тоже недалеко. В заброшенных гномьих пещерах, к северу отсюда. В Сочи есть гномьи пещеры. Чуть не воскликнула София. Часть гномов пряталась на земле в древние времена, во время катастрофы, из-за которой человечество вынуждены были покинуть Аккадим, пояснил лорд, но они давно заброшены. Этим швом займусь я, вызвался Громов. Возьму пару местных стражей, кому доверяю, и отправлюсь туда. Если все спокойны, то стражи останутся, а я вернусь к финальному бою. Если нет, то черт с ним, с этим турниром. Договорились, кивнул головой Орд. Ход система и показывает, что больше никто не покидал территорию университета без нашего ведома, все равно будь осторожен. Храмовники могли нанять кого-нибудь из местных, хотя я сомневаюсь, чтобы ему доверили активатор шва. Связь прервалась. Даран решил не идти по туристической тропе и проник на территорию заповедника через кривые улочки хосты. Солнце уже спряталось за склонами ущелья, и древний лес стал погружаться во тьму. Из плотного ковра густой лесной поросли возносились ввысь реликтовые исполины, широко раскинув свои могучие ветви. Тисы и пихты, самшиты и платаны были покрыты мхами и плющом. Создавалась немного пугающая, но завораживающая своей красотой, мистическая атмосфера. Пахло лесными цветами, корой и сырой землей. Щебетали птицы, поблизости фыркал какой-то зверек, а из лесной глуши доносились голоса спешивших на выход людей. Официально парк готовился к закрытию посетителей. Перед тем, как оборвалась связь, Орд скинул смотрителю точные координаты шва. Казалось, идти до него было недалеко, но в реальности дорога заняла около получаса, так как приходилось продираться сквозь заросли. Даран старался идти тихо, хотя прекрасно понимал, что остаться незамеченным в лесу для неподготовленного человека – нереальная задача. Но приходилось полагаться только на свои личные навыки. Заклинаниями книги пользоваться было нельзя, потому что при использовании метамагии возникают такие электромагнитные возмущения, что это все равно, что зажечь фонарь в темном лесу. Смотритель заранее перевел книгу в боевой режим, при котором для запуска и контроля большинства заклинаний требовалось меньше голосовых и жестикулярных команд и больше мысленных ключей. В таком состоянии волшебнику приходилось четко следить за тем, как и о чем он думает, чтобы не стать причиной трагедии или глупости. До места, где находилась неактивная пара квантовых деревьев, оставалось недалеко. Оно рассоплагалось возле небольшого горного озера у отвесной скалы, на которой Даран сейчас и смотрел, прячась в кустах. Он достал из кармана полнообзорную беспроводную камеру, вывел изображение на очки дополненной реальности и, хорошенько размахнувшись, запустил ее высоко в полет над берегом. Человек в белом одеянии и с зеркальной черной маской стоял возле водопада. В одной руке он держал какой-то небольшой предмет, от которого исходила слабая алая аура. Вероятнее всего, это был активатор шва. Второй рукой он производил замысловатые манипуляции и жесты, а пространство между стволами деревьев то и дело подрагивало и вспыхивало разными цветами. Едва камера достигла высшей точки своей траектории, храмовник резко обернулся. Его книга вспыхнула, и с ладони тут же сорвалась шаровая молния, которая белым росчерком устремилась к падающей сфере. Небольшое шипение, и изображение пропало. Смотритель. Человек спрятал артефакт древних себе в карман и, развернувшись в сторону Даррена, встал в спокойную позу. «А я уж думал, ты не появишься». Даррен понял, что прятаться бесполезно, и вышел из своего укрытия. Подойдя немного ближе, он лучше рассмотрел своего противника, и в его памяти возникло воспоминание из паучьих пещер, где Даррен боролся с огромной паучихой. «Кажется, мы уже встречались», — предположил Даррен. Храмовник слегка рассмеялся. «Это верно. Можешь ответить мне на вопрос, прежде чем я наваляю тебе?» — спросил смотритель. «Только один. Зачем вам вообще понадобилось воровать у нас жратву?» «О, это очень просто», — снисходительно начал храмовник. «Еда, выращенная на земле, невероятно питательна, и в особенности та, что выведена вашим биологом, Софией, кажется. Пауки очень любят такую еду, и чем больше их, тем больше нужно провизии. К сожалению, со смертью их матери, этот выводок потерял всякую воинственность, так что для нужд храма он стал бесполезен и сейчас мирно ползает по Аргонскому лесу рядом с Аккадимом. Вырастить способную к деторождению паучью королеву было невероятно сложно, так что ты нам подпортил крови, смотритель, ведь пауки под управлением королевы невероятно могучая военная и рабочая сила. Однако тогда тебе повезло, и у тебя был посох смотрителя, а теперь мы посмотрим, на что ты действительно способен». С этим словами храмовник снял с пояса импульный меч и активировал его. Едва клинок вышел из рукоятки, как вокруг него возникло белое свечение энергополя, а затем раздался звук, словно бы произошло короткое замыкание, и по мечу пробежалась белая вспышка заряда импульса. Его движения были достаточно легкими и уверенными, чтобы Даррен понял, что перед ним опытный дуэлянт, одержавший не одну победу. Но смотритель не боялся. Богатая турнирная практика помогла ему освоить психологию боя, и Даррен в этот момент менялся. Он наставлял все лишние мысли, сосредотачиваясь на процессе, а его тело, тренированное и готовое к бою, просто выполняло его замыслы, настолько быстро и эффективно, насколько могло. Даррен выудил меч из кармана плаща и впервые в жизни перевел его в боевой режим, чтобы сразиться с другим соперником. Даррен предпочитал алый цвет ауры заряженного меча. Свет от клинка окрасил древний лес в округе в мистические оттенки красного. Бессмертные исполины, видевшие под своими кронами сотни сражений, радостно зашумели листьями, приветствуя бойцов. Поднялся ветер. Храмовник и смотритель замерли на несколько секунд, молча изучили друг друга, а затем одновременно ринулись в бой. Даррен резко выпрямил руку и сделал выпад. Соперник едва успел отреагировать, сбив оружие быстрым движением и уводя тело с линии атаки. Храмовник прыгнул в сторону, сделал несколько оборотов вокруг своей оси и, приземлившись, нанес удар. Его клинок описал широкую дугу и попытался зайти за защиту Даррена, но тот отреагировал мгновенно, взяв оружие соперника в оппозицию, и с этого положения постарался ответить. Каждый раз, когда их клинки соприкасались, происходила вспышка от разряда из пульсных зарядов, и тут же мечи заряжались снова. Дистанция между соперниками то уменьшалась, то увеличивалась. Они прыгали, кувыркались, уклонялись, делая все, чтобы не попасть под клинки. Часто один из бойцов обрушивал яростную атаку, подолгу оставляя свое оружие вблизи соперника. Прошло около минуты боя, и оба дуэлянта уже получили ранения. Компактные электромагнитные щиты справлялись как могли, но не могли полностью заблокировать все атаки. У Даррена был глубокий порез на левом бедре и ушиб правого плеча, но и храмовник тоже сплоховал. Из его левой руки текла кровь от колотой раны. Они остановились на мгновение, перевели дух, и в этот раз первым был храмовник. Он выкрикнул боевое заклинание, и из его руки огненным столбом вырвался ослепительный багровый луч. Даррен едва успел выставить защиту, наколдовав и энергетический щит. Как только плазменный столб иссяк, Даррен бросился на соперника с серией скрученных ударов. Храмовник зарычал, отбивая атаки, но все-таки пропустил одну из них. Последние остатки магнитного щита были истрачены, и плазменный клинок с силой ударил храмовника в маску. Раздался звон стекла и крик. В отчаянной попытке сохранить жизнь храмовник дернулся, спасая свое лицо от клинка. Он наотмашь ударил рукой и угодил смотрителю в челюсть. Даррена крутануло вокруг своей оси, и когда он сумел таки восстановить равновесие, враг уже был готов к финальному выпаду. Время в голове Дарана сжалось, и целый поток возможных действий обрушился на него. Почти во всех из них он не успевал, и подсознание само решило за него. Самоубийственный прием из средневековых фехтбухов. Рука Дарана едва успела поставить блок на левую часть груди, прикрывая сердце и, тем самым, оставляя правую часть без защиты. Подставь правую грудь для атаки противника. Истощившийся магнитный щит не выдержал укола, и смотритель почувствовал вспышку огненной боли в правом предплечье. И в то время, когда противник нанесет тебе укол в грудь, уколи его в шею. Дарон не растерял концентрации и в этот же миг выполнил совет старинного учебника по фехтованию, вонзив острие своего меча в шею храмовника. Глаза последнего расширились от удивления, и он отшатнулся назад, прижимая рану, из которой хлестала кровь. Боль от ранения в грудь достигла сознания Дарона, и он, вскрикнув, согнулся вдвое. Храмовник использовал заживляющее заклинание, и рана на его шее стала затягиваться. Он хрипел, отплевывая кровь, но с каждой секундой все больше приходил в себя. Даран тоже мог использовать метамагию, чтобы восстановить свои раны, но вместо этого он выбросил руку вперед, и между ней и соперником вспыхнула молния. Гром от разряда прокатился эхом по близлежащим горам, а храмовник, дымясь, упал на землю. Даран, шатаясь, подошел к поверженному сопернику. Убедившись, что тот жив, но в отключке, забрал из его кармана стабилизатор шва, сфотографировал лицо и поторопился обратно, на ходу заживляя свои ранения метмагией. Сначала Давид возмущался, почему его друга так долго нет. Потом он забеспокоился и, чтобы отвлечься, стал смотреть ролики в интернете про все подряд. За этим делом он и просидел в машине, узнав, где конкретно на обратной стороне Луны находится база инопланетян, как именно нужно драться, чтобы победить в одно лицо десятерых и полный порядок сборки-разборки нового двигателя от Лады. Небо стало темно-синим, а лес возле входа на туристическую тропу непроглядным. Как раз в тот момент, когда деваха на видео собралась продемонстрировать, каким именно размером груди наделила ее природа, дверь со стороны пассажирского сиденья резко распахнулась, и в салон завалился какой-то мужик, с ног до головы в грязи и крови. Дава от неожиданности вскрикнула и едва не двинул нарушителю спокойствия в челюсть, но присмотревшись, узнал в мужике своего друга. Потрепанный Даран, не выражая никаких эмоций, молча смотрел на проекцию в дополненной реальности, где та самая деваха стала заниматься всяким непотребством. Дава, засуетившись, замахал руками и отключил видео. Присмотревшись к другу повнимательнее, он понял, что дела плохи. «Нара, что с тобой? Ты че такой уставший и грязный?» Даран зажмурился, не зная, как и объяснить. Потом открыл глаза и устало проговорил. Устал и испачкался. Давид хотел еще что-то спросить, но Даран остановил его жестом руки. «Давай без лишних вопросов. Когда-нибудь я все расскажу. Ради старой дружбы, поехали назад. И если можно побыстрее». Даран посмотрел на друга так, что тот все понял и молча завел двигатель. Смотритель автоматически пристегнулся, подумал и попросил еще раз. «Пристегнись тоже. Возможно, я подвергаю тебя опасности». Давид знал этого человека, который сейчас перед ним. Именно эта сторона личности друга выходила в студенческие времена наружу, когда дело пахло серьезными последствиями. В их старой компании именно Даран был командиром в экстремальных ситуациях, когда у всех начиналась паника и захлестывали эмоции. Этот человек становился максимально эффективным, рассудительным и знал, как надо. Поэтому Давид молча схватился за ремень, перекинул его через грудь, защелкнул в гнезде и нажал педаль газа. Они ехали быстро, но молча. Смотритель попросил друга быть внимательнее, и тот был, а Даран, одолевший только что соперника в смертельно опасной дуэли, не верещал, а обдумывал дальнейшие действия, лишь покрепче вцепившись в поручни и стараясь не вывалиться из машины вместе с дверью при очередном повороте. На парковке возле университета, где было все так же людно, Даран попросил друга, на всякий случай, подождать его и бегом ринулся в сторону стадиона. На территории университета, прямо возле фонтана с купальщицами, его окликнули. «Даран, стой!» – прозвучал знакомый голос. Смотритель обернулся. К нему быстрым шагом приближался Айберт. «Григорий, мать твою, не до тебя! Стой, стой!» «Даран!» – шепотом заговорил студент и взмахнул рукой. Вокруг них возникли электромагнитные возмущения, ставившие помехи для прослушки. Даран выгнул бровь в удивление. «Ходят слухи, что твою палку стырил один студент из нашего потока», – зашептал Айберт. Смотритель стал внимательнее. «Так», – дал он знать, – «что хочет слышать продолжение, Даран». Его окликнули с другой стороны. К ним бежала София. Завидя его раны и запекшуюся кровь, она вскрикнула и ускорила бег. «Боже, что с тобой?» Девушка стала с волнением ощупывать его и трогать одежду вокруг раны. «Все нормально», — уверил он ее. Айберт закатил глаза от этих нежностей и похлопал смотрителя по руке. «Даррен, это еще не все. Договори. Еще ребята из гвардии получили запись со своих камер, ну тех, которые не в системе безопасности университета. На ней видно, как Гейтс с Атраксом создают куклу последнего. Судя по отсутствию М-сигналов, это была магия связи». Даррен некоторое время переваривал информацию. «Видос. Отправил». Смотритель зашел в хранилище локального канала и воспроизвел видео. На нем было двое вышеуказанных персонажа, окруженных густым лесом. Они стояли молча, бок о бок, закрыв глаза и слегка склонив голову. Лицо Гейтса осунулось, проявились мешки под глазами, казалось, он слабел на глазах. Прошло немного времени, и Атракс сделал шаг в сторону, а на его месте осталась стоять копия. Потом все открыли глаза и двойники посмотрели друг на друга. Даррен выключил запись. «Становится все веселее», — выдохнул он. София испуганно вцепилась в него. «Руслан». «Что Руслан?» «Он отправился проверять вторую пару деревьев. Возможно, он наткнется там на Атракса». Даррен посмотрел на студента и приказал. «Айберт, найдите мне эту чертову палку. Двигай». Парень коротко кивнул головой, разметав копну золотистых волос и поспешно удалился. «Даррен, Руслан», — умоляюще произнесла София. «Спокойно, Бумер», — окликнул он пса. Пес, как всегда, ждать себя не заставил. «Дуй к Громову, он в опасности». Защищая его, пошел. Бумер гавкнул в подтверждение приказа и умчался его выполнять, подняв в воздух пыль, куски земли и травы. «Я за ним», — уведомил он Софию. «Я с тобой». «Нет, да, нет, двигай давай», — толкнул его девушка, демонстрируя, что спор окончен. Даррен удивленно посмотрел на нее и побежал к выходу с территории университета. София за ним. Давид ждал в машине. Он приметил друга еще когда тот спускался по главной лестнице с той самой девушкой с фотографии, которую ему показывала жена. Когда пара ворвалась в его автомобиль, двигатель был уже заведен, а водитель пристегнут. Даррен между делом бросил пассажирке. «Пристегнись, я не хочу», — привычно отмахнулась София. Мужики посмотрели друг на друга, потом вместе развернулись к Софии и хором рявкнули. «Пристегнись». Девушка выпучила глаза и тут же выполнила приказ. Машина сорвалась с места и пустилась в гонку со временем. Вход в гномьи пещеры был высоко в горах, в районе Красной Поляны. Как ни удивительно, к ним была дорога, которая вела к находящемуся рядом курортному комплексу. Старенькая Лада Давы лихо маневрировала в потоке машин, и через 10 минут они уже свернули в сторону водопада, где и находился вход в пещеры. Но когда до места осталось всего метров 300, автомобиль вдруг подбросило высоко в воздух. Не было ни взрыва, ничего либо еще, что могло бы объяснить произошедшее. «Что за фигня?» заорал в испуге водитель. София присоединилась к нему пронзительным женским визгом. Даррен же быстро оценил высоту, выбил прочное стекло ударом локтя и, немедля, выпустил из руки облако плазмы на землю, где оно превратилось в пластичное желе. Автомобиль достиг высшей точки и камнем рухнул вниз с 30-метровой высоты. Перед самым падением Даррен скомандовал сгруппироваться и сам свернулся калачиком. Сразу после этого произошел удар, от которого машина чуть не лопнула. Гель-подушка, наколдованная смотрителем, разлетелась в стороны ошметками прозрачного желе, но все же приняла изрядную долю кинетической энергии. Когда машина застыла, Даррен проверил в первую очередь девушку. Та была цела, не считая нескольких ссадин на красивом лице. Затем убедился, что цел сам и вылез наружу, высадив дверь ударом ноги. Дава выполз следом за ним. «Что это было?» – ошарашенно спросил он, помогая Софии выбраться. «Вероятно, магнитная мина», – озвучил смотритель предположение. «Какая?» – удивился Давид, потом подумал и еще больше удивился. «Мина, откуда она тут?» – спросила девушка, печально крутя в руках потрепанную шляпку. «У Атракса было достаточно времени подготовиться, пока я развлекался с его соклубником в роще», — ответил Даррен и добавил, «надо идти дальше, но будем осторожнее». Они двинулись втроем. Несмотря на то, что Давид не был в теме университета, Даррен не стал оставлять его в одиночку. Во-первых, потому что это было опасно, ведь мало ли каких еще ловушек понаставили храмовники в округе. А во-вторых, в ком, а в Давиде смотритель был уверен. Человек, хоть и не владеющий метамагией, зато отлично владеющий боксом и способный в трудную минуту прикрыть спину. Адава уже и не спрашивал, что и почему. Его другу нужна была помощь, и все тут. Они подошли к водопаду, и Даран взмахнул рукой, словно разрезая его. Водный поток разделился надвое, словно шторой открыл черное отверстие пещерного лаза, едва различимое среди мокрых скал.